Глава 11. В то лето с Полем мы виделись редко. Пока у Кассиса и Ренет были каникулы, он держался от нас на расстоянии. Но к сентябрю, когда уже сблизились школьные занятия, Поль стал все чаще наведываться к нам. Хоть Поль мне очень даже нравился, но мне бы очень не хотелось, чтобы он столкнулся с Томасом. Поэтому я часто скрывалась от него, отсиживалась в кустах у реки, ожидая, пока он уйдет. Не отвечал на его оклики или даже делала вид, что не замечаю, когда он мне махал. Немного погодя, он вроде бы все понял, потому что приходить перестал. И в этот-то момент мать стала вести себя по-настоящему странно. После истории с Ренет мы поглядывали на нее настороженно, снизу вверх и с опаской, как первобытный народец на своего идола. Да, она и была для нас чем-то вроде идола, посылавшего нам по своей прихоти милости и кару, и по ее улыбке или сдвинутым бровям мы учились определять, откуда ветер дует. Но с приближением сентября и начала школьных занятий у двух старших мать стала еще мелочнее, чем прежде. Срывалась по любому пустяку из-за скатерти, брошенной у раковины, тарелки, оставленной сушиться, пыльного пятнышка на стекле фотографии, головные боли изводили ее чуть ли не ежедневно. Я прямо-таки завидовала Кассису с Ренет, что они целыми днями в школе, ведь начальную школу в нашей деревне закрыли, и мне оставалось ждать еще целый год, когда можно будет ездить с ними в Анже учиться. Я часто прибегала к помощи апельсинного мешочка. Тряслась, что мать раскроет мои фокусы, но все же не могла остановиться. Только после своих таблеток она успокаивалась, а пила их только тогда, когда пахло апельсином. Я запрятывала свой запас апельсиновой корки глубоко в бочку с анчоусами и доставала при необходимости. Дело было рискованное, но в результате я обеспечивала себе на 5-6 часов необходимую передышку. В промежутках между этими краткими передышками военные действия продолжали развиваться. Я росла быстро. Уже почти догнала Кассиса и пригнала Ренет. Я унаследовала острые черты лица матери, ее темные глаза, настороженный взгляд, прямые черные волосы. Это сходство мне докучало даже больше, чем ее собственной странности. И по мере врастания лета в осень недовольство мое росло и росло, и уже не давало мне спокойно жить. В нашей спальне был осколок зеркала, и я тайно от всех в него посматривала. Раньше я почти не уделяла внимания своей внешности, но теперь вверх взяло любопытство, на смену которому пришел критический взгляд. Подсчитывая свои недостатки, я пришла в ужас от их количества. Как было бы хорошо иметь вьющиеся, как у Ренет, волосы, полные алые губы. Я потихоньку таскала у нее из-под матраса фотографии актрис и уже знала их все наперечет. Их внешность не вызывала у меня восторженных вздохов. Я скрежетала зубами от отчаяния. Я накручивала волосы на тряпочки, чтобы они курчавились. С яростью щипала, чтобы вырастали свои светло-коричневые соски. Все впустую. Я оставалась точной копией своей матери, угрюмой, замкнутой и нескладной. Появились во мне и другие странности. Мне снились сны, как явь. Я просыпалась, тяжело дыша, в холодном поту, хотя ночи уже становились прохладными. У меня обострилось обоняние, и в иные дни я даже чуяла запах горящего сена с полей Уриа, при том, что ветер дул в противоположном направлении. Или могла точно сказать, что Поль ел копченую свинину. Или, еще не выйдя в сад, что именно мать готовит на кухне. Впервые я различила свой собственный запах, солоноватый, с рыбным душком, жаркий запах, который не улетучивался, даже если я терла кожу лимонным бальзамом и перечной мятой, и еще резкий масляный запах своих волос. У меня, которая до того никогда не болела, появились колики в животе и головные боли. Мне стало казаться, что, может, я унаследовала от матери и ее странностей, и эту страшную безумную тайну, которой и я сделалась причастна. А раз, проснувшись утром, я увидела на простыне кровь. Кассис с Ренет спешили к велосипедам, чтобы ехать в школу, и им было не до меня. Я инстинктивно прикрыла одеялом испачканную простыню, накинула старую юбку и джемпер и пустилась бегом к Луаре, чтобы получше рассмотреть приключившееся со мной бедствие. Ноги оказались в крови. Я вымыла их в реке. Из старых носовых платков я попыталась соорудить себе повязку, но повреждение оказалось слишком серьезным, слишком глубоким. Казалось, будто меня нерв за нервом раздирает на куски. Мне и в голову не пришло сказать об этом матери. О менструации я и слыхом не слыхала. В отношении физиологии мать была до ужаса стыдлива, и я решила, что у меня страшная рана и что, возможно, я умираю. То ли неосторожно грохнулась где-то в лесу, то ли отравилась грибами, то ли от чьего-то сглаза кровь из меня так и хлещет. В церковь мы не ходили. Мать с неприязнью отзывалась о, по ее выражению, «святом племени», и насмехалась над теми, кто ходил в церковь, но при этом ей удалось внушить нам глубокое осознание греха. «Дурное так или иначе выходит наружу», — говаривала она. «Для нее мы, как бурдюки, наполненные кислым вином, были вместилищем всевозможных пороков. За нами нужен глаз да глаз, не дай бог, прорвется, и каждый ее взгляд, и каждое пришептывание лишний раз подчеркивали, как непоправимо черно у нас внутри. Я была гаже остальных. Я это понимала. Я видела это в зеркале, по своим глазам, по так похожему на мать неприкрыто звериному дерзкому взгляду. Можно призвать смерть всего лишь одной черной мыслью, — говорила она, — и в то лето все мои мысли были черные. Я верила ее словам и пряталась, как раненый зверь. Влезала на самую верхушку наблюдательного пункта, замирала, свернувшись калачиком на деревянном настиле, ждала смерти. Живот ныл, как воспаленный зуб. Смерть не являлась. И я листала комиксы Кассиса, потом лежала, уставившись в яркое переплетение листьев, пока не приходил сон.